Песенка «Стрекозы». Погодка нынче, бог не весь, как стынут крылья на ветру. Вот книгу басен я беру, чтоб на листах ее прочесть. Открыт ли дом у муравья? Где подкрепить сумею я? В уставшем теле павший дух, коли допою до белых мух, то доживу ли до весны? Дуга поклонов поясных, хребта расправленного твердь. Но коль переверну листы, то муравей захлопнет дверь.